скалистые бухты у Эгейского моря. Луна, остающаяся все время в зените. Сирены лежат вокруг на утесах. Трепещущие волны, блески струй лучом играя, кротким следом озаряя, весь поднявшийся из вод, веселящийся народ. Мы служить тебе желаем и поедем. Нереиды, дочери морского царя Нерея, и тритоны, полулюди, полурыбы, в виде морских чудовищ. Громче песни распевайте, всюду в море вызывайте из глубин народ морской. Мы от бурь на дно укрылись, ныне ж вышли, покорились звуком чудной песни той. И в порыве восхищения мы надели украшения: диадемы, перлы, злато, и запястье все богато. То подарки нам от вас. В бездну моря эти дива, духи нашего залива, ваш увлек волшебный глаз. Рыбы ходят в синем море, наслаждаясь на просторе жизнью сладостной своей. Вы решили нарядиться, мы ж хотели убедиться в том, что рыбы чем предстать пред вами. Это поняли мы сами. Братья, сестры, в путь скорей! Раз лишь нам проплыть довольно, чтоб сознались все невольно в том, что рыб мы поважней. Вмиг все они исчезли, всей толпою умчались к самофраке и стрелою. Попутный ветер дует им туда. Зачем тот остров занят был всегда пробирами чудесными богами? Себя те боги производят сами, самих себя не зная никогда. В вышине светла ясна, стой, чудесная луна. Фалеса Гомункул на берегу. Пойти к Нерею, друг мой, надо нам. Отсюда близко до его пещеры. Одно лишь худо. Страшно он упрям, брюзга ворчливый и суров без меры. Седой старик упрямую душой он ненавидит вечно род людской. Но все ж ему грядущее открыто. Давно его тем имя знаменито, и всеми в мире он зато почтен. К тому ж добра немало сделал он. Постучимся все же. Будем смелы. А вот стекло и пламя будут целы. Нерей, морской царь. Кто это там? Людей или слышу я? Вмиг загорелась гневом грудь моя. Все с божеством хотят они сравняться. А выше равных нет им сил подняться. Давно покой божественный пора вкушать бы мне, но я желал добра, советовал. И как кончалось это? Как будто я и не давал совета. И все же верят все тебе при том. Не прогоняй нас, мудрый старец моря. Совет твой примет с радостью, не споря. Вот это пламя в образе людском. К чему совет? Он не достигнет цели. В глухих ушах замрет благой совет. Людскому своеволию меры нет, хотя глупцы и много бед терпели. Я, как отец Париса, увещал, чтобы он в пылу любви не похищал чужой жены. На берегу Эллады стоял он предо мною горд и смел. Я все предрек, что духом я прозрел. Пожара дым, горящие громады дворцов, падение балок, а внизу убийство, кровь и ужасов грозу. День судный Трои через поэтов лиру и памятный, и вечно страшный миру. Что ж, к слову старца, как к игрушке он отнесся дерзко. Рухнул ли он, пал исполинским трупом в прах могильный для пиндовых орлов на пир обильный. Одиссей, я все ему предрек, Цирцеи плен, циклопа злость в пещере, и мешкотность его, и легковерие сопутников. Что ж пользу он извлек? Он долго плавал, на волнах качался, и лишь случайно через долгий срок к гостеприимным берегам примчался. Так, это все обидно мудрецу, но ты ведь добр, вполне тебе к лицу еще хоть раз прибегнуть бы к попытке. Крупица благодарности в избытке тебя утешит, как ни тяжела неблагодарность прежняя была. Мы просим не о малом, здесь не шутка. Умно родиться хочет в свет малютка. Не отравляйте редких мне минут счастливого без гнева настроения. Все грации морей сюда придут. Я дочерей дарит жду посещения. Не знает сам Олимп, ни целый свет таких красавиц, их прелестней нет. То восседая на спине дракона, то на конях могучих Посейдона, сродненной стихией морской Дариды легче пены водяной. На колеснице раковине славной Венериной вслед за сестер толпой примчится Галатея красотой первейшая меж ними. нет ей равной. В Пафосиюшке Прида не живет, там Галатею нынче чтит народ. Она владеет островом, столицей, Киприды храмом, троном, колесницей. Идите ж прочь! В час радости отцу брань на устах, гнев в сердце не к лицу. Прочь! Пусть Протей расскажет вам неложно, как превращаться и рождаться можно. Нерей уходит по направлению к морю. Нет, не принес нам пользы этот шаг. Найдешь Протея, он в одно мгновение исчезнет. Если ж нет, ответит так, что удивит лишь и введет в сомнение. Но что же делать? Нужен нам совет. Попробуем. Пути другого нет. Фалес и Гомункул удаляются.